Выйдем с тобой побродить в лунном сиянии. Долго ли душу томить в темном молчании? Пруд, как блестящая сталь, травы в рыдании, мельница, речка и даль в лунном сиянии. Можно ль тужить и не жить нам в обаянии? Выйдем тихонько бродить в лунном сиянии. В саду.